Резонанс. Пролог. Твою мать, как же болит голова, что вчера было. Мальчик проснулся с жуткой мигренью и болями по всему телу. Такое ощущение, будто я, как последний дебил, долбился в каске башкой об стену. Парень потрогал свою голову и обнаружил ее несравненно мягкой, поняв, что это бинты, и осмотрев ситуацию вокруг, был вынесен вполне логичный вердикт. Я в больнице, либо все кончилось превосходно, либо все было очень плохо. Это был блондинистый мальчуган, примерно 8-летнего возраста, по 3 полоски на щеках, голубые глаза, взъерошенные волосы, все отличительные черты Узумаки Наруто. Разгадав загадку своего местонахождения, но не найдя ответ на вполне логичный вопрос, что вчера было, Узумаки решил, что ответ ему даст кто-то другой, и, оторвав свою драгоценную от кровати, последовал к двери, но в ту же секунду парень схватился за голову с дикими криками. Упав на пол, он почувствовал то, что не каждый человек выдержит. Его голову будто пронзали 1000 иголок, будто ему делали лоботомию, и он ощущал каждый удар. Господи, да что здесь происходит? Вошла медсестра и просто не могла поверить в то, что она видит. На полу лежит маленький мальчик, орет благим матом, весь окутан красным пламенем, при этом изгибаясь так, что любая гимнастка нервно покурит в сторонке, но это шоу продлилось недолго, и огонь погас, а тело мальчика осталось лежать бездвижно, неизвестно где. Наруто распахнул свои глаза, и его боль прошла, но вместо больницы парень лежал в каком-то холле. Это больше походило на канализацию, внизу была грязная вода, однако запаха никакого не было. На висевших трубах, которые будто тянулись на многие мили, расположилась какая-то плесень, и вдобавок ко всему, было ощущение вакуума, какая-то неведомая сила давила на мальчугана. От всего этого уже можно было смело прописываться в палату 6. «Да что со мной такое?» Его детский крик пронесся эхом, не выдержав такой атмосферы, но буквально через секунду блондин оказался возле огромных ворот из железных прутьев, которые тянулись вверх, да так, что верхушки не было видно. Посередине их разлома была печать, вырисовывая символы, которые парню не были знакомы. Но вдруг ощущение вакуума только усилилось, было сложно стоять на ногах, и перед Наруто возникли, будто из ниоткуда, 2 вертикальных зрачка, которые сразу взмыли вверх. «Так это ты вчера одолжил немного моей чакры?» Зал заполнился жутким басом. От этих слов Узумаки упал на водяной пол, так как его снесло звуковой волной. «Ты кто?» Мальчик не знал, что делать, куда бежать, куда смотреть, но все же, найдя в себе смелость, он решился задать этот вопрос. «Ха-ха-ха-ха, так ты не помнишь, жалкий червь, а мы вчера неплохо позабавились». Голос этого существа с каждой секундой заполнялся ноткой надменности над этим мелким существом. «Мы?» Наруто сейчас вообще ничего не понимал. Что вчера было? Этот вопрос его никогда так не мучил, как сегодня. Создалось впечатление, что его накачали клофелином и заставляли делать всякие непристойности, от которых ему бы было стыдно, если бы он все помнил. «Ладно, так уж и быть, я напомню тебе». После этих слов к блондину понеслась красная чакра, которая окутала его за секунду, и у Узумаки вновь заболела голова, но через 10 секунд мальчик стал блевать прямо на пол, а чакра, окутывающая его, развеялась. «Нет, не может быть». Мальчик стал плакать от того, что только что увидел. «Это не мог быть я. Мне всего лишь и нужно было их проучить. Еще как мог». В довольном оскале показался огромный красный лис с 9 хвостами, развивающихся так, будто они живут своей жизнью. Демон смотрел на мальчика, пока тот плакал и не мог прийти в себя. «Еще и меня называют монстром. Хм, людишки. Глава 1. По полочкам. Глава 1. По полочкам. Палата Наруто. Да что с ним такое?» Не унимался мужчина, что подоспел в палату 2. «Какаши, заткнись и отойди», — прокричала женщина, которая уже сошла на 7-й пот, манипулируя над телом Узумаки. Ее руки были охвачены зеленым свечением, а сама она была одета в стандартную форму врачей, однако это была очень даже красивая девушка с зелеными глазами, каштановыми волосами и аристократическими чертами лица. Нории сама, так звали эту женщину, которая сейчас порхала над жизнью мальчика. «Какаши», — рявкнула врач, из-за чего мужчина, который одет в стандартную форму джоунинов-листа, с пепельными волосами, взъерошенными от тока, и самым главным атрибутом, маской на все лицо, вынужден был отойти. «Не может быть». На глазах женщины появился страх, который не ушел от пристального внимания Пепельного. Что, Шиноби уже на говно извелся, а тут это, не может быть, было совсем не кстати. Его СЦЧ, она растет, его танкицу увеличиваются с каждой секундой, если это не остановить, его разорвет. Женщина уже не на шутку была напугана, потому что взрыв человека от чакры, это нонсенс. Но вот Какаши тут же понял, что могло спровоцировать такой быстрый рост чакры, и, не став медлить, поднял свою маску, предоставив миру свой шаринган, и сложил очень длинную серию печатей, так быстро, как только мог. Фуинджуцу, печать подавления. Хатаки быстро приложил свою руку к лбу блондина, вливая такое количество чакры, что его рука засветилась синим свечением. Его чакра, она, остановилась. Когда шарингонистый убрал руку, Наруто оказался в безопасности и на его лице появилось умиротворение, что заменило собой гримасу боли. Хатаки потерял много чакры, и, естественно, за всем этим последовал обморок. «Отлично, теперь этого из комы выводить», — хлопнула по бедрам девушка, смотря на Джонина. Несколько дней спустя, прошла неделя с того момента, и Наруто пришел в себя. Осмотревшись, он увидел рядом с собой заснувшего на стуле Какаши, ну а в руке лежала «Приди, приди, рай», книга всех извращенцев планеты, под предводительством главного извращуги. Хатаки почувствовал, что блондин проснулся, и очнулся сам. Выдержка. Куда от нее денешься? А вы неисправимы, Какаши-сан, указывал свой взгляд на книгу блондин. И тебе доброго, раздолбай. Оба улыбнулись друг другу, правда Пепельный только глазом, но да ладно, утро вышло теплым. Ничего не хочешь мне рассказать? Мужчина немного подался вперед, а голос имел нотки язвительности. Узумаки, опустив голову, сразу же заплакал, вспоминая то, что с ним случилось. «Я не знаю, что на меня нашло, но то, что со мной случилось, это ужасно». Мальчик не знал, что делать, но вдруг на его плечо легла теплая рука масочника. «Расскажи мне». Присев, Хатаки смотрел на блондина и ждал, когда он начнет рассказ. Блондин знал, что этому человеку он может верить беспрекословно, потому что вышеназванный выручал его не одну сотню раз. Флэшбэк. Был тихий и спокойный осенний вечерок, пятница-развратница, а это означало, что еще ночная нелюдь либо не зашла в бар, либо не вышла оттуда, либо в состоянии нестояния, абонент не абонент и т.д., и т.п., и тыры-пыры. Один паренек знал, что в пятницу ему стоит сидеть только дома, но сегодня у этого малого был день рождения, а значит этот малый отправился в вечера курамин. В этом заведении он был желанным гостем для старика Таючи и его дочери. «Наруто, а уже не слишком поздно?» – оповестил блондина старик, когда услышал пьяные гулы вокруг. «Черт, я совсем с вами заболтался, мне уже нужно идти, сколько с меня?» – просто с бешеной скоростью проговорил блондин. «Сегодня за счет заведения, беги домой скорей», – отмахнулся ресторатор, так как старик Таючи прекрасно знал об отношении окружающих к Узумаки, да и то, что с ним бывает после этой ночи, но он один из тех немногих, кто к парнишке относился как к обычному маленькому мальчику. «Спасибо!» — крикнул мальчуган, уже срываясь на бег. Блондин бежал по оживленной улице и, вдруг, услышал возгласы в его сторону. Он знал, что хорошим это никогда не кончалось, поэтому блондинчик быстро свернул в первую попавшуюся аллею, но тут, как всегда, по правилам хреновой ситуации, подстерегла его беда. В аллее был забор, который Наруто никак не мог перепрыгнуть. Клише. Вот он. Послышался пьяный возглас издали. Повернувшись, Наруто увидел троих мужиков, которые крутили в своих руках ножи. В аллее было очень темно, а со стороны улицы был свет, поэтому именинник не мог разглядеть нападавших. Он видел лишь их темные силуэты, что наводило на парня еще больший страх. «Режь его, ребята!» Компания медленно, но верно двинулась в сторону блондина, перекидывая ножи с руки на руку. «Нет, Пепош, пожалуйста». Мальчик стал плакать, скрестив руки, в надежде защититься. Перед головой начал пятиться назад, но упал в угол, подбирая колени под себя. Первый подошедший из них сразу вонзил нож в руку блондина. Парень сразу завизжал от боли, рука была маленькой, поэтому удар ножа прошел чуть ли не насквозь, разрывая все, что только можно, однако кость не была задета, но орудие осталось в руке. Второй, схватив голубоглазого за горло, чтобы он перестал орать, подняв над землей, ударил сначала ножом в один бок, затем в другой, из ран сразу хлынула кровь, из глаз уже ручьем текли слезы, а потом пьянчуга со всей силы запустил парня прямо в забор. Ударившись затылком, Волосы сразу же окрасились в багровый цвет, а голова стала дико кружиться. Последний из троицы уже заносил последний удар ножом прямо в голову. «Это конец», — пронеслось в голове у мальчика, который уже не отдавал отчета, где и что он. Даже боли не было, но откуда ни возьмись между жертвой и карателем возник силуэт, который схватил орудие и отправил мужчину прямо в мусорный бак. При этом было слышно, как ломаются его кости. «Вы, суки, совсем страх потеряли», — выкрикнул Какаши в сторону других пьянчуг и показал свой шаринган. «Я считаю до трех, чтобы вы исчезли, иначе». Джонин выставил руку вперед, и в его руке заискрилась чидари. «Да это ж Какаши, валим». Подхватив друга из помойки, компания из трех мужичков скрылась не хуже профессиональных анбу. «Наруто». Последнее, что услышал блондин, перед тем, как впасть в беспамятство. «Хата Наруто». Когда парень проснулся, то все его раны были обработаны, а он находился в своей комнате общежития. Она, рядом находящейся, тумбочке лежала записка и пара свитков. Когда мальчик потянулся к конверту, то его тело охватила жгучая боль, швы еле-еле выдержали, чтобы не разорваться, голова раскалывалась, однако развернув конверт, он стал читать записку. «Наруто, я не всегда смогу быть рядом, поэтому научись этим джутсу, чтобы ты мог сам себя защитить. Поздравляю тебя с твоим 8-м днем рождения. П.С. В твоей куртке лежат деньги, прикупи себе чего-нибудь, Какаши». Йентов Флэшбэк. Наруто. Хатаки заметил, что мальчик задумался. «А да, простите, сейчас все расскажу». Хотя его лицо говорило о том, что он не желает этого делать. Флэшбэк. Это был обычный день, такой же, как и год назад. Именно сегодня был 9-й день рождения Наруто, но на этот раз паренек был гораздо увереннее в себе, потому что подарок Какаши не был отложен в долгий ящик, а наоборот только прогрессировал. Да и парню уже стукнуло 9, повзрослел ёптель. С того момента Наруто тренировался, не покладая рук. Он каждый день занимался медитациями, физическими упражнениями, умственными занятиями, метанием кунаев и сюрикенов, и практиковал джутсу, которые ему дал Хатаки на день рождения. Блондин шел домой, да, именно шел, сегодня он хотел нарваться на драку, сегодня он жаждал крови, мести. В воздухе так и веяло дракой, ненавистью, алкашкой и жратвой, но не об этом. И где эти больные ублюдки? Когда не надо их пруд-пруди. А вот когда руки чешутся засадить им кунай в очечило, так все исчезли. Ау-ау-ау, мы не играем в геноцид, но не говори гоп, пока не перепрыгнешь. «Смотри, это тот выродок!» — крикнула какая-то компашка из трех мужиков. «Вот и подарочек подъехал!» Наруто улыбнулся и понял, что пора идти в аллею. «А-а-а, боже мой! Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е места Узумаки стал ждать своих жертв. Как только эти силуэты оказались на горизонте, блондин сразу стал заикаться, чтобы насладиться тем моментом, когда он будет рубить их в клочья. «Эн, не надо!» По стандартной схеме забиться в угол, словно китайская школьница, и отмахиваться. Помогает ПЗДЦ, ага, вот прямо извращу к пипетуны не встанут ни разу. В этот раз твой ангел-хранитель не поможет, пьяным голосом проговорил мужчина, подходя к Крохе. Ты прав, он не поможет, только вот не мне, а вам, сволочи. Наруто схватил кунай и, прыгнув на мужчину, воткнул его в шею и стал наносить бесчисленное количество ударов. Из-за этого кровь начала хлестать в разные стороны, распространяясь по всей аллее, разукрашивая все лицо мальчика в ужасную гримасу. Он улыбался, смеялся, отчего его зубы тоже покрылись кровью. О хохах, о гепатите, похоже, наш герой не слышал. Узумаки наслаждался этим моментом, не переставая втыкать кунай в тело врага. Блондин продолжал и продолжал, не чувствуя усталости, а только наоборот, бешеный приток сил. Его уже полностью забрызгало, а сам мужчина давно умер и упал на землю. Но садист не останавливался и все продолжал наносить удары, за все те разы, что он мучился, что он страдал, что он находился на грани жизни и смерти, и когда уже именинник остановился, то все его тело было покрыто красной жидкостью, не кетчупом, как вы могли подумать, и не пастой болоньезе, а кровью, и только лишь два голубых бешеных глаза, вместе с такой же улыбкой смотрели в сторону остальных, а те уже давно наложили кирпичи с подливой и яблочным соком. «Вы чё такие серьезные?» Склонив голову в бок, спросил парень. «Знаешь, откуда эти шрамы?» Голубоглазый взял кунай и поводил им по полоскам на щеках. «У меня была семья, мама, папа. Но потом, все пошло не так, и они сдохли, оставив меня вам, ублюдкам, выродкам». Пауза. Но не будем переходить на личности, мы же цивилизованные люди, ведь так, он ждал ответа, так, и кинул куной в ногу пьянчуги. Они тут же закивали, но оружие попало в кость мужчине, поэтому он не мог стоять. Ну так вот, откуда эти шрамы? Однажды, несколько лет назад, когда мне было мало лет, 6 или 7, не помню, меня попытались изнасиловать в моей же собственной квартире, но я не дал этого сделать, потому что отрезал член этого ублюдка ножницами, пока он пытался засунуть его мне в рот. Как же он орал, из его дырки хлынула кровь, о-о-о, да, но потом он запер меня в квартире и поджег ее. А знаете приколку, мне не поставили окон, чтобы я не выпал, так как был маленький, поэтому было одно сплошное стекло. Я бился, бился и бился в это ебучее стекло, но поняв, что ничего не выйдет, я вошел в стекло прямо головой и пробил его, заорав на всю улицу, как резанный. А почему как, я и был изрезан весь. С того дня у меня и появились эти полоски. А теперь я сделаю пару полосок в вашем теле. И вдруг мужики почувствовали, что им стало тяжело дышать. Второй, уже под мощной концентрацией, не выдержав напора, также упал на колени, а Наруто стал покрываться красной чакрой, как только сила поглотила все его тело. Узумаки кинулся на тех двоих, первый увернулся, а вот второму не повезло, и маленький 9-летний мальчик схватил его своими маленькими ручонками, на руках выросли когти, которые впились в тело мужика, и теперь парниша стал растягивать тело жертвы под крики боли и мольбы прекратить это. Секундой, разорвав над собой тело взрослого мужчины, все внутренности стали падать на парня, обволакивая его, свисавшие с одежды кишки, плоть, печень, селезенка, все это добро было на мальчишке. В Алли уже стоял неприятный запах, запах трупов, запах смерти и отчаяния, ну и немного говнеца. А наш герой лишь громко смеялся. Да, да, ахахахахахах, пизда-то же как. Наруто резко замолчал и повернулся к последней жертве, а та уже давно потеряла дар речи и поняла, что той пришел конец, но маньяк не хотел так быстро распаковывать свой подарочек на день рождения. Он медленно стал подходить к пьянчуге, который давно протрезвел, вдруг кровавый пустил руку вперед, которая удлинилась красной лапой, схватившая мужчину и поднявшая его над землей. «Прости, парень, смилуйся, не надо», — хрипел мужчина, моля о пощаде. «Когда я молил, меня спасало только чудо, посмотрим». Блондин чутко сдавил руку. «Спасет ли тебя?» В хищной улыбке Узумаки оторвал сначала ногу, и оттуда ручьем полилась кровь, затем пошла другая, затем руки, и уже под конец голова, но как только убийца закончил с подарком на ДР, покров спал, а сам именинник упал на землю без сознания. Йентов Флэшбэк. Глава 2. Неожиданное знакомство. Глава 2. Неожиданное знакомство. Палата Наруто. Наруто, успокойся, все хорошо. Шарингонистый успокаивал мальчика, как только мог, потому как после рассказа Узумаки не выдержал и взревел новой порцией горя. Какаши, но что тогда на меня нашло? Я будто был сам не свой. Блондин чуть успокоился, но все равно не верил в происходящее. Мы должны пойти к Хокаге и все ему доложить. Уже поднявшись с кровати, сказал Хатаке. И Наруто, в том, что случилось, нет твоей вины, то, что произошло, это ужасно, но то, что с тобой творили, гораздо хуже. Ты должен перестать плакать и взять себя в руки, мужик ты или где? Улыбнулся глазом пепельноволосый, взъерошивая блондинистую макушку. Ты очень сильный человек, потому что не каждый выдержит то, что с тобой творили все эти годы. Все рано или поздно получают то, что они заслужили, и ты заслужил силу, но запомни. Шиноби медленно подошел к двери. Сила, ответственность, и от того, как ты ей распорядишься, зависит твое будущее. Копирующий уже открыл дверь и кинул напоследок. Я буду ждать тебя у резиденции, а ты пока подумай над этим. Хорошо. Наруто уже не плакал, он глубоко погрузился в свои мысли, но как только Какаши покинул палату, тишину нарушил голос. Наруто. Что, кто здесь? Узумаки огляделся по сторонам, но никого не обнаружил. Это я, Лис. Я в твоей голове. И тут блондин понял, что бас заполняет его черепушку. Ты можешь общаться со мной мысленно. Но как ты? Режим ёбш твою мать, Лаура. Отстеватит. Сейчас мне это сложно дается, но вскоре, я надеюсь, мы это исправим. А пока я хочу тебя попросить о том, чтобы ты не рассказывал никому о том, что знаешь, что я нахожусь в тебе, а тем более, что ты со мной общался. Голос демона был тихим, спокойным и уверенным. Почему я должен это делать? Возмущению парня не было предела. После похода к Хокаге загляни ко мне, и я тебе все объясню, а пока тратится слишком много чакры на ментальную связь с тобой, поверь мне, наше сотрудничество будет в плюс и тебе, и мне», — спокойно ответил демон. «И что же такому всемогущему монстру, как ты, понадобилось что-то от такого, как я?» — не унимался мальчик. «Просто доверься мне, возможно то, что тебе скажет Хокаге, повергнет тебя в шок, но я расскажу то, что было на самом деле, а теперь ступай, я больше не могу поддерживать связь». «Стой, но как мне попасть к тебе?» Но ответа он не услышал. «Блин, ладно, придумаем». Уже проговорив это вслух, блондин пошел за вещами. «Коноха». Выйдя из больницы, на Узумаки сразу же упал первый луч солнца. Однако настроение у нашего героя было не такое светлое, столько событий произошло, и он никак не мог их сопоставить, но что еще хуже, исправить. «Да что со мной творится? Эти придурки, лис, непонятная чакра в моем теле, что вообще происходит? Я будто рвусь на части, и разговор с Какаши, что мне делать, куда идти, что говорить, а что нет, господи, а-а-а-а», схватился за голову парень. Столько вопросов, но ни одного точного ответа. Джинчурики уже начинал сходить с ума, как вдруг услышал в переулке чей-то крик. Завернув туда, Наруто обнаружил, что над маленькой девочкой издеваются каких-то три пацаненка, которые были одеты по-простому. Сандали, шортики, футболки, в общем, стандарт. Блондин не стал этого терпеть. «Эй, уебища!» Узумаки сразу привлек внимание толпы. «Что ты сказал, шкет?» Вперед вышел их главарь, держа в руке кунай. «Руки убрали, пока я их не переломал». Наруто сжимал руку так, что аж костяшки побелели. «А то что?» — крикнул один из них, швыряя в блондина кунай. Узумаки не среагировал на атаку, и орудие пролетело так, что порезало парню щеку, но он не среагировал, не потому что не успел, а потому что хотел, чтобы эти ребята дали ему повод поразвлечься. «Сейчас я их...» «Стоп, что опять на меня нашло?» Как только клинок попал в блондина, то от него стала исходить жуткая аура смерти. Ребята не на шутку испугались, почувствовав это, но когда голубоглазый опомнился, то парни вздохнули с облегчением и снова включили режим быдла. «Аля, съемки есть, беги отсюда, пока можешь», — крикнул один из них, но уже менее дерзким голосом. «Хм, трое на одного, да, думаю, в такой ситуации я бы последовал вашему совету, но...» Наруто сложил пальцы в кресте. «Каге Буншин но Джуцу», и по бокам от оригинала появилось две копии. Только не успели клоны появиться, как парни тут же бросились в атаку. Каждый из них вонзил кунай в рядом стоящего противника, но тут была неожиданность. Тут же все узумаки превратились в полено, и раздалось три тупых удара, после которого нападавшие упали на землю. Клоны хотели вонзить в них кунай, но их тут же развеял оригинал. «Хватит, пока что, с меня крови», — думал мальчуган, вспоминая вчерашний день. «Валите, пока я вас не убил». Трио не стало спорить и тут же последовало совету. Как только хулиганы испарились, Наруто подошел к девочке и наклонился к ней. Та плакала и не могла еще прийти в себя. Блондин стал рассматривать ее. «Она вся дрожит, на нее жалко смотреть. Неужели и я таким всегда кажусь со стороны?» Внутри Узумаки будто что-то щелкнуло. «Я больше не хочу так выглядеть, не хочу быть жалким существом. Хватит с меня этого». Голубоглазый закончил свои размышления и понял, что пора успокоить девочку. «Эй, не плачь, все хорошо, я защитил тебя. Лучше перестань лить фонтаны и скажи мне свое имя». Наруто распахнул свою улыбку, давая девочке понять, что она в безопасности. «Ами». Девочка медленно подняла голову, рассматривая своего спасителя. Это была обычная девочка из клана Учих. Черные как смоль волосы и глаза, округлые черты лица, челка убранная на бок заколкой, а одета она была в белой платьице. «Очень приятно, а я Наруто». Спаситель потянул руку, и девочка пожала ее. «Ами, прости, что так грубо, но не позволяй с собой так поступать, мочи этих сук как только можешь, но не забывай, палец кверху, как иначе, сила, ответственность, а я уверен, ты станешь сильной». Парень снова улыбнулся, а затем, почесав затылок, сказал: «Извини, я бы рад тебя проводить, но меня ждут очень серьезные дела, поэтому извиняй, но мне надо бежать». Свинтил, будто последний бабник, однако они оба еще этого не понимали, да и врать толком не умели. «Спасибо тебе, Наруто». Но девочка сказала это уже в пустоту, потому как героя и след простыл. А тем временем на крыше здания сидели двое анбу, наблюдавшие за всем этим процессом. У одного из них была маска ворона, «У второго кота, любопытно», — проговорил первый. «Доложим Хокаге», — узнал второй. «Я думаю, не стоит». И после этих слов Анбу исчезли, не оставив следов. У резиденции. Наруто подошел к резиденции, где его уже ждал Какаши, облокотившийся перила, читая свою излюбленную книгу. «Ты чего так долго?» Хатаки переживал за парня. «А только вам опаздывать?» Разрядил обстановку блондин. «Что с лицом?» Какаши понял, что делал мальчуган. «Да бабку хочу через дорогу провести, а она сразу сумкой меня огрела, ненормальная». Возмущался голубоглазый. «Воруют, убивают, насилуют». Пародировал ее малый. «Поскорее бы эти старики сдохли, а то даже места утром в автобусе нет». Начал говорить, как бабка Узумаки. «Нет, вот куда они, блядь, с самого утра едут, куда мать их, куда?» Орал от возмущения герой. «Ха-ха-ха, ладно, выдумщик, идем, Хокаге ждет». Повеселился копирующий, после чего мужчина и мальчик вошли в кабинет к главе деревни, где за кучей макулатуры сидел, покуривая трубку, сам Сарутоби. Как только Какаши с Наруто вошли в кабинет, сложил серию печати и поставил звуконепроницаемый барьер. «Наруто, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить». Спустя несколько часов, все, что было сказано в кабинете Хокаге, для слушателя было шоком. Он не знал, как ему с этим жить, но зато на многие вопросы теперь нашлись ответы. Наруто брел по улице, весь затуманенный в своих мыслях. «Да как такое вообще может быть? Неужели? Может, я и вправду монстр?» Вспомнил свой день рождения мальчик. «Нужно скорее поговорить с этим лисом, или как его там, девятихвостый демон-лис, Кьюби Ноика. Трэш, язык сломать можно». Так с этими мыслями Узумаки добрался до дому. Хата Наруто. «Ну и как мне попасть в эту цитадель канализации?» Наруто не унимал один вопрос, ведь он правда не знал, как он попал к лису в первый раз, но тут до него дошла лампочка над головой. Меди. Мать ее, Тация. Блондин сел в позе лотоса, и спустя секунду оказался там, где нужно. Подсознание. «А ты неплох, парень», — поприветствовал мальчика зверь. «Думаю, разговор с Хокаге был продуктивным. Я надеюсь, ты ему не сказал про меня», — изогнул бровь зверь. «Ну или, что там у него?» «Нет», — коротко ответил блондин. «Можно тогда узнать, что он тебе сказал?» Кьюби приподнялся на лапы. «Сначала ты ответь на мой вопрос». Узумаки был зол. «В чем выгода нашего сотрудничества?» «Что ж, справедливо». Но Ика мотнул головой в бок. «Я буду тебя тренировать, также раскрою тебе много тайн и смогу дать тебе силу твоего клана». «Да-да-да, это мои плюсы, знаю», — перебил лиса парень. «В чем твоя выгода?» «Я хочу спасти сестру». Глава 3. Развивая пелену. Глава 3. Развивая пелену. «Ты что?» Узумаки ожидал чего угодно, но не этого. «Нет, мне говорили, что ты мастер по мозгам ездить, но тут ты провалился, парень. Пиздобольство, не твой конек». «Да ты совсем охренел?» — лис зарычал, медленно показывая самую темную ауру своего нутра. «Это ты охренел, знал бы ты, через что я прошел». Однако на Узумаки это не подействовало, так как он сам стал ее испускать. «Да ты всего лишь маленький щенок, не знающий, что такое реальная боль, реальная потеря. У тебя никогда ничего и никого не было, ни семьи, ни друзей, ничего, лишь жалкое подобие существования. Да ты лишь ревешь, как последняя телка». Сказавши это, лис понял, что взболтнул лишнего. «Наруто, я...» «Заткнись». Блондин вскипел, он был зол не на шутку. Каким-то неведанным образом, малец стал поглощать чакру Кьюби, чему тот никак не мог препятствовать. Парня окутал покров лиса, его волосы отросли до плеч, появились когти на руках, а за спиной выросло 3 хвоста, а глаза были бешеные, даже девятихвостый не мог сравниться с ними. Каге Буншин но Джуцу. Наруто создал 1000 клонов, которые сразу стали набивать печати дружным строем. Катон. Огненный шар. В демона полетел шар раза в 2 большего него самого. Зверь сразу защитился своими хвостами, потому как других вариантов не было, больше половины шерсти на них были сожжены. Кьюби понял, что если не успокоить парня, бой будет насмерть, а тем временем половина клонов уже ринулась через ворота. Хвостатый понял, что дела плохи, и надо остановить Наруто, не навредив ни себе, ни ему. Катон. Дыхание Биджу. Лис выдохнул сплошную стену из горячего пламени, тем самым избавившись от половины клонов блондина. «Наруто, твою дивизию, успокойся, я не хотел этого говорить», — рявкнул демон на всю клетку. «Черт, сейчас больше половины моих сил заблокированы, да и этот стыбзил нехилое количество чакры, нужно срочно думать. Да пошел ты, мы тебе сейчас такую пиздопляску устроим», — хором крикнули клоны. Все оставшиеся блондины хватили ближайшего и, закручиваясь, запускали прямо в Кьюби, тем самым нанося ему колотые раны, с помощью кунаев в их руках. Один залп, конечно, не помог бы, но таких полетевших Узумаки было великое множество, поэтому всех можно было сравнить с кунаем размером с хвост лиса. А вот это приплыли. Глаза 5 копеек, искра, буря, безумие творилось в подсознании парня. Девятихвостый сразу сформировал бомбу хвостатого и запустил ее прямо в клонов Наруто, тем самым уничтожив их. У парня осталась дюжина клонов, которые, как и он, уже тяжело дышали. Мальчик понял, что с этим количеством он ничего не придумает, поэтому развеял их. Успокоился, у лиса также была отдышка, но он ее не показывал, гордость как-никак, ага. И в морду зверя прилетел, хороший такой, удар лапы из чакры, отправляя Кьюби в полет. Вот сученыш, поднимался с пола Ноика, сверля взглядом противника. Теперь успокоился, можно и поговорить. Рассеяв чакру, Наруто припал на одно колено, придерживая свое тело рукой. Это все было обязательно, удивлению лиса не было предела. «Меня можно понять», — приподняв бровь, сказал голубоглазый в пол, пытаясь стабилизировать свое дыхание, но тут его прибило хвостом, образовывая некую впадину. «Меня тоже», — ответил Кьюби, скались. «Мудак», — немного улыбаясь, ответил парниша, выкарабкиваясь из-под хвоста. «Наруто, я правда не хотел, прости, просто, я скучаю по сестре», — сказавши это, демон опустил морду. «Хм, это даже весело», — Узумаки веселила эта ситуация. «Что именно?» — поднял морду зверь. «Что самый грозный хвостатый оказывается таким ранимым?» — сделал вывод блондин. «Но больше меня веселит то, что ты слабоват как-то», — чесал подбородок герой. «Ты нарываешься». Красноглазый показал жуткий оскал. «Ну знаешь, по рассказам, ты сам демон во плоти, но тебя сейчас потрепал 9-летний мальчик», — все так же спокойно ответил Наруто. «Хм, что ж, для этого я тебя и позвал, потому как, нам нужно многое обсудить», — успокоился Кьюби. «Но сначала, я хочу знать, что тебе сказал Хокаге». «Ладно», — согласился парень, так как ему самому было интересно все то, что происходит. «Флэшбэк. Наруто, мне нужно с тобой серьезно поговорить», — выдохнув огромный клуб дыма, заявил Хирузин. «Что-то случилось», — напрягся мальчик. «Если это по поводу того, что случилось на мой день рождения, то я не контролировал себя, я не знаю, что на меня нашло». Наруто сразу охватила паника. «И не только это, я хочу раскрыть тебе тайну твоего дня рождения». Сарутоби был очень серьезный. «Что?» Блондин не знал, что ему чувствовать. «Слушай внимательно», — кивок от парня. «Все это случилось 9 лет назад, твою мать звали Узумаки Кушина, а о твоем отце ничего не было известно, так как твоя мама жила одна, то после твоего рождения она сразу погибла, а четвертый Хокаге запечатал в тебе девятихвостого демона лиса, погибнув при этом сам. Тот, кого Хокаге запечатал в тебе, является монстром, его имя девятихвостый демон лис, Кьюби Ноика, а ты являешься его джинчурики, тем, кто его сдерживает, и скорее всего, то, что с тобой случилось на твой день рождения, было тому причиной, так как он проснулся, поэтому я назначаю в твои учителя Учиху Шисуи». «Кот, тут в клубе дыма появился человек, вызывали Хокаге сама», парень в форме Анбу преклонил колено. «Да, с этого дня твое задание, тренировать Наруто Узумаки». «Есть Хокаге, сама». Шиноби поднялся с колена. «Наруто, завтра на 7-м полигоне в 8 утра». Но Джинчурики на это лишь кивнул, после чего последовало исчезновение Шиноби. Узумаки совершенно не знал, что думать, однако один вопрос у него возник. «А почему меня не будет тренировать Какаши?» Хатаке сейчас был нужен мальчишке, потому что, и это не обсуждается. Хирузин был строг. «Ясно, я тогда». Наруто развернулся и проследовал к выходу, тем самым давая понять, чтобы Хокаге убрал барьер. Ентов флэшбэк. Хах, а Хирузин все та же сука. Лис был очень зол. «В каком смысле?» Наруто не понимал. «В том, что, единственная точная информация, что он тебе сказал, это то, что твою маму звали Кушина Узумаки, и что ты мой джинчурики, все, остальное, ложь». Никак не унимался демон. «А что тогда правда?» У блондина уже башка болела. «Хех, начнем с того, что этот урод повинен в смерти твоего клана, точнее он один из 5, кто задумал нападение на Узуши Агакури, это раз. Два, это как раз таки, что Узуши Агакури, твое родное селение, Оттуда же и была привезена твоя мама для того, чтобы стать Джинчурики. И как ты думаешь, кого? Лис дал подсказку, тыкая лапой в себя. Так, все нутро Узумаки сейчас боролось с тем, чтобы не заорать, слишком уж много всего на него сваливается сегодня, да и инцидент со дня рождения еще давал о себе знать. Это только начало, ко всему этому твоя мать была носителем меня и моей сестры, и мы с твоей мамой очень хорошо ладили, и твоя мама обучала нас, так же как и мы обучали ее. И да, кстати, об этом знал твой отец, сам четвертый Хокаге деревни, скрытый в листе, Намика Дзимината. Че, что? Наруто, слушая все это, расширял свои глаза все шире и шире, еще чуть-чуть и глаза из орбит вылезут. Да, Наруто, ты наследник Яндайми, ах да, и в твоем отце, как раз, запечатана моя сестра, я не знаю, где именно лежит тело твоего отца, но я ясно чую чакру сестры и то, что она находится в деревне, и нам нужно ее найти, а то, что случилось 9 лет назад, я думаю, лучше тебе расскажет твоя мама. Лис, если ты надо мной шутишь, я тебя глаза на жопу натяну. Парень был в полном смятении, он думал, что дальше уже некуда, но жизнь штука веселая, а на вкус и того лучше. Просто попытайся сорвать печать, и сам все увидишь. Кьюби был спокоен и знал, если Узумаки его послушает, то зверь сможет увидеть свою подругу. Ладно, я поверю тебе. Искоса смотрел парень на зверушку, но при этом сложил печати, и у него под ногами возник водоворот, который поднял его прямо к печати. Узумаки долго не решался это сделать, но взглянув в глаза Кьюби, он не видел ненависти, жажды крови, свободы или чего-либо еще. Нет, он видел просто желание помочь мальчику. Взгляд лиса убедил взяться за листок, как только он это сделал, и лиса, и Наруто охватили какие-то золотые цепи, притянув обоих к полу со страшной силой. «Надо же, сработало!» — отозвался Рыжий, пытаясь вырваться из капкана. «Ты, Даттибайо, чё творишь, придурок лохматый? А если бы мы с Минато не додумались так сделать?» На полу перед клеткой стояла женщина средних лет, ее волосы были красные, как кровь, но при этом не вызывали негативных чувств, а наоборот, хотелось потрогать их, настолько они были прекрасны. Сами же пряди начали развиваться в виде 9 хвостов, также из ее спины выходили золотые цепи, которые держали и лиса, и Наруто. «Кушина, я был уверен», — начал был оправдываться демон, так как знал жгучий характер женщины. Уверен он был, а что тогда значило? Надо же, сработало. Узумаки была готова крушить все вокруг. «Хе-хе», — состроил глупую улыбку зверь. Красноволосая распустила цепи, фух. Лис вздохнул спокойно, но тут же один плотный удар в морду Кьюби отправляет его в самый темный угол подсознания. «Мама», — протягивая руку вперед, спросил Наруто. Он не мог поверить в то, что прямо перед ним стоит та, кого он мечтал встретить всю свою жизнь. Его тело тряслось от предвкушения, а взгляд так и застыл на женщине. Казалось, что парень забыл, как моргать. «Наруто». Кушина сразу же успокоилась и повернулась к своему сыну, чуть ли не начиная плакать, прижимая руки к себе, рассматривая свое чадо. «Я обещал себе не плакать, я обещал себе». «Да в жопу это». Наруто побежал к женщине. «Мама». Узумаки сразу же обнял женщину и начал плакать, как и выше упомянутое. Сначала это были слезы горя, но в теплых объятиях матери, таких заботливых, таких нежных, что сразу начали гладить маленького по голове, пытаясь успокоить, но парень этого не хотел, ведь эти ручьи были слезами счастья. «Как же я давно тебя не видел, подруга», — перебил эту идиллию лис. «Прости, Наруто, но времени мало, и в этот раз, я уверен на 100%, он прав, Наруто». Кушина неохотно отстранилась от плеча сына, вытирая его слезы своим платьем, при этом у самой слезы не останавливались, но материнский инстинкт был превыше всего. «Прибавьте к этому безумную любовь к сыну, и вы получите Кушину Узумаки, мать, что готова любого порвать за свое чадо. Но сейчас было не до этого. Думаю, Кьюби хотел, чтобы я тебе рассказала, что было 9 лет назад». Эта фраза тут же зажгла в глазах парня жгучий интерес, но он все равно не отошел от матери. «Да, мам», — но он никак не хотел сводить с нее глаз, она была такой красивой, такой теплой, парень хотел прижаться к ней и не отпускать, но понимал, что дело не требует отлагательств. «Слушай, глава 4, как все начиналось, или одно из альтернативных начал, часть 1, глава 4, как все начиналось, или одно из альтернативных начал, часть 1, слушай, Кушина посадила Наруто напротив себя и уже собралась начать серьезный разговор, но, бля, чё-то это все слишком подозрительно, Кьюби втирает мне странную историю, тут откуда ни возьмись появляется какая-то женщина, что тут же сбивает меня с толку тем, что она моя мама. Пристально смотрел на женщину парень, при этом та находилась в диком шоке. «Вы играете на чувствах маленького мальчика, уроды!» Вскочил он, озираясь на двух своих собеседников, ведь не один раз его обжигало такое доверчивое поведение, но вот сейчас он совсем не вовремя включил режим подозрения всех и вся. «Чувствуете, чем пахнет?» Депутатами из Госдумы и таким жестким наебом. Было слышно, как лапа Кьюби преодолела сверхзвуковой барьер, врезаясь в морду с громким шлепком. «Ты!» У Кушины нервно дергался глаз, да и сама она начала закипать от того, что только что услышала, а Кьюби понял, что пора бежать. Искусство Кьюби, техника свинтить побыстрее, начал убегать вглубь клетки рыжий. «Беги, парень!» Но лису резко захлопнули пасть огромные цепи и пригвоздили его к полу. Узумаки смотрел с ухмылкой и злорадством на зверя, но потом перевел взгляд на женщину и тут же проглотил свою жалкую душонку и правильно сделал, потому что то, что осталось от его мамы, было сложно назвать словом «мама». Прекрасной женщины, так соскучившейся по своему сыну, у которой кошки душу раздирали, больше не было, теперь это была фурия, готовая рвать и метать все на своем пути, и ничто ее не могло остановить, разве что скидки в бутиках, но это не наш случай. Теперь Наруто ждал полный и искрометный пиздец. Хотя, любое матерное слово будет мягко сказано. Ему предстоял 10-й круг по, мать его, Данте. Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee кровавая леди схватила сына за шкирку, будто шавку, нагадившую в тапки, и со всей дури врезала кулаком по губам и отправила в долгий полет. Когда мальчик очнулся, в нем ни на секунду, просто ни на миллисекунду не оказалось тех сомнений о том, что эта женщина не его мать, потому что думать по-другому было наравне с суицидом. Узумаки поднял свой взор и увидел это. Нет ни бога, ни дьявола, ни трахнутого в жопу Иуду, ни просветлительно-педофилическую тему Иисуса, а монстра, самого настоящего монстра. Теперь я хорошо знаю, что значит, когда очко сжалось. Пусть только мне скажет кто-нибудь так, что ты сказал. Взгляд означал то, что если Наруто это повторит, то встретится с родителями гораздо раньше срока, но, думаешь, крутая, да, парень встал с пола и смотрел на мать самым презрительным взглядом, который только может быть, а слабо, сука, было остаться и не допустить, чтобы меня каждый день не пытались убить, матеря этими же самыми словами, чтобы я не лежал каждый, долбанный, день в больнице, вися на волосок от смерти, пытаясь не выблевать все органы, чтобы в надежде их сожрать, утоляя голод. А даже когда получалось поесть, то желудок просто выл от боли. Слабо было, а, думаешь, я хотел такой жизни? Хотел каждый день перевязывать гнойные раны спидозными тряпками из помойки, так как на медикаменты не было денег. Думаешь, круто лежать и надеяться на то, что тебе не будут ампутировать какую-нибудь конечность? А, думаешь, я хотел этого? Кушина застыла от того, что услышала, вся злоба улетучилась, и контроль над цепями тоже пропал. Я. Она пыталась найти хоть какие-нибудь слова, чтобы успокоить и сына, и себя, но в голове была лишь каша. Что я? Головка от хуя. Не знаешь, что ответить? Да. Наруто пожирала ярость. Тогда как ты смеешь качать мне тут права, а? Заявилась тут какая-то баба и начала тут меня метелить за то, что я не виноват в каких условиях рос. Думаешь, супермать, раз начала тыкать в мои недостатки и ведать мне псевдоисторию о том, как вы меня любите, что аж сдохли, словно шалавы на Шлюхенштрассе. Тогда, какого бибера, все это в тайне было? Что ж тогда я не живу в вашем сраном доме, и со мной не ходит охрана, защищающая меня от пьяных мудаков. Только один, сука, какаши жопу рвет и следит за мной и все. Вот кто мне настоящая родня, а не ты, и уж тем более не отец. Мне этот комок шерсти ближе, чем ты. Он-то честен со мной, от него я узнаю правду, кто мои родители, ему доверие гораздо больше, чем к тебе, а что ты для меня сделала, а, что, ударила, заебись, мамаша, думаешь, раз я такой мелкий, то чакрой не умею пользоваться, ошибаешься. Наруто быстро переместился за спину к матери и приставил ей нож к горлу. Рассказывай, что там случилось, и разойдемся. Наруто, успокойся, вы же семья, взбунтовался лис, прижимаясь к клетке. Она, действительно, не виновата, не веди себя, как урод. Кто мы, блять, кто мы? Я один здесь нахуй, язвил паренек. Ты не прав. Хотел начать отпор демон, но его наглым образом перебили. Ебло свое завали, ебучая глина миска. А ты? Надавил он куной на горло Кушины. Рассказывай все, что нужно. Парень снова превратился в того неуправляемого мальчика, которому плевать на всех. Кушина не знала, что делать, ее охватил ужас и кошмар от услышанного, она не знала, что ей думать, ее собственный сын так с ней разговаривает, однако в глубине себя она понимала, что заслужила это, да и заслужила, мало сказано, все то, через что прошел Наруто было ужасно, а маленькие дети совсем не умеют врать, а значит что-то пошло совсем не так, и этого она точно не могла принять и простить. Значит, говоришь, что не живешь в нашем доме, узнал правду от Кьюби, каждый день пытаются убить и помогает только Какаши. Она немного развернула голову, смотря на сына, что висел у нее за спиной, продолжая приставлять холодное оружие. Ситуация крайне деликатно комичная, именно, расслабил хватку парень. Убери, пожалуйста, кунай, я прошу прощения за то, что сделала и за то, что накричала. Красновласка была спокойна, потому что поняла, что до парня надо достучаться другим способом. Ладно, сын убрал орудие и спрыгнул вниз, приземляясь на пол, потом обошел женщину и присел напротив нее. Мать последовала его примеру и приземлилась на пятую точку, подгибая колени сбоку. «Начинай», — спокойно проговорил блондин, перебирая куной в руках, намекая на то, что готов к любым действиям. «Хорошо», — у Кушины сердце разрывалось от того, в кого превратился ее сын, в кого его превратила деревня, что даже рядом с близким человеком он чувствует опасность, ублюдки. Но все-таки начало свой рассказ. Флэшбэк Кушина. «Тушься, дорогая, тушься. Минато переживал за меня, во время родов складывалось ощущение, что это он рожает, а не я. Я испустила последний дух своих сил, и на свет появился ты, мальчик мой, словами не передать, как же я была рада, даже несмотря на всю суматоху, что творилось вокруг». Единственные мои мысли были о том, как же сильно я хочу тебя увидеть. Но как только роды закончились, и боль стала не такой сильной, я сразу же потянули руки к тебе, пока ты находился у медсестры, что закутывала тебе в полотенце, твое личико было таким милым, хоть ты и плакал, но для меня это было истинное счастье. Меня так трясло от нетерпения, и время стало идти так медленно, лишь одна мысль крутилась в голове. Мой сын, сын, я думала, что никто и ничто не смогут испортить этот момент, но как же глубоко ошиблась. Неожиданно прогремел взрыв прямо у нас под носом, Минато отбросила к стенке, а врача вместе с тобой заволокло камнями, я не на шутку перепугалась, и как я считала покинутые мною силы, возродились с новой силой, знаешь как говорят, не злите маму, нападая на ее же детей, и эти люди поплатились. Они оба были в масках и плащах и смогли прорваться мимо Анбутак, что даже никто ничего не заметил и не успел поднять тревогу. Ну так вот, я резко вскочила, причем вся голая, боже какой стыд. Однако в тот момент это отошло на второй план, я отправила этих двоих далеко за пределы пещеры и быстро принялась тебя искать, но когда разгребла завалы, тебя там не было, а была лишь записка на теле мертвой жены Хокаге. Если хочешь увидеть свое чадо живым, приходи в лес смерти. Мое сердце сжалось, я заплакала горькими слезами, но рука Минато легла мне на плечо, но с другой стороны была рада узнать, что ты еще жив. Я смотрела в его глаза, в них была злоба, ярость. Я никогда его таким не видела, его окутала ненависть, но все же он сказал, что мне не стоит переживать, чтобы я успокоилась и не предпринимала необдуманных решений. Хотя на его лице было написано, что скоро он сделает что-то необдуманное. Он переместил нас домой, а сам направился в свою оружейную. Ты куда? Не знаю, зачем я задала этот вопрос, возможно, потому что боялась ответа и хотела услышать что-нибудь другое. За шинигами. Эти ублюдки поплатятся. Вот я и получила самый страшный ответ, ведь он доставал свои разработки лишь в самых крайних случаях. Минато собрался за считанные секунды, как и ожидалось, но и твоя мама тоже не мешкала. Ты куда это? Минато был в недоумении, когда вышел из помещения в полном обмундировании. Ты головой подумай. Ты думаешь, что я буду сидеть здесь, когда Наруто в опасности, ты совсем рехнулся, дорогой. Я наорала на него, но не хотела этого, но была уверена, что он меня понял и простил. На мое красноречие тот лишь кивнул и переместил нас в лес смерти, но это была ошибка, лучше бы я осталась дома. Лес смерти. Когда мы переместились туда, нас ждали двое людей в черных плащах, и только сейчас я поняла, что один из них мужчина, а вторая – женщина. Вы поплатитесь, ублюдки, слышите? Поплатитесь. Меня тогда охватывала дикая злоба, все тело колотило, но Минато не дал мне потерять голову и не броситься на них, придержав за плечо, при этом применяя чакру, так как демон во мне вырывался наружу. Кушина, думай о сыне, я уверен, они сильны, не будем действовать сломя голову. Расставил приоритеты твой отец, изучая внимательным взглядом противников. Ты прав, послушалась я его, потому как понимала, что он сейчас единственный из нас здраво судит. Мудрое решение, слушать своего мужчину, редкость в наше время. После этих слов мне так захотелось вмазать этой нахалке, но я думала о тебе, Наруто. Что вы хотите? Задала я, вполне, логичный вопрос, следя за всеми действиями девушки, что игралась с тобой, а ты в этот момент лишь спокойно наблюдал за всеми. Все очень просто, отдаешь мне Девятихвостого, и я отдаю тебе сына. В этот раз в триаду вступил он, тот, кто и порушил все, баш на баш, как говорится. Положил он руку на твою голову, а ты захотел ее сбить, но у тебя ничего не вышло. Да кто ты такой, чтобы так вваливаться? Снова Минато пришлось меня держать. Отдавай мне сына по-хорошему, иначе. Меня перебили. Иначе что? Ты лишь букашка по сравнению со мной, Учиха и Мадарой. В этом голосе было лишь одно презрение, и, нотки фанатизма что ли, он, походу, да, рано тебе такое знать. И не надо мне фыркать, я мать как-никак. Мы с Минато всерьез испугались, но виду не подавали. Пиздобол ты, вот ты кто. Я впервые слышал от Минато такие слова за долгое время, но тогда я поддерживала их с превеликим удовольствием. Кушина, готовься. Поняла. Вот теперь-то я была уверена в том, что мы надерем им зад, и ты будешь в безопасности, ведь твой отец не просто так меня держал. Он концентрировал всю свою чакру на двух действиях, план был рискован, но сработал. Вспышка, и буквально за секунду, ты, мой мальчик, оказался у меня в руках, а перед нами возникли два огромных духа, которыми управлял Минато. А ты не так прост, как кажешься, четвертый, с ехидством проговорила девушка, но... Она оказалась прямо возле обоих шинигами. Я тоже не так уж проста. И развеяла их одним ударом чакрой ветра. Как только она это сделала, то сразу направила удар на меня. Но Минато не растерялся и возродил духов, которые защитили меня. «Беги, Кушина, спасай сына». Я послушалась его и побежала. Вдогонку я услышала. Слушая и вправду феномен, мужа прям беспрекословно слушается. Жаль, я ничего не крикнула в ответ. Однако было слышно, как духи снова развеялись, и Минато понял, что уже нет смысла их вызывать. Обычно наоборот, так что поверь, мне непривычно. Все же съязвил, чтобы не показать слабость. Я не знаю, что происходило дальше, но вскоре после того, как мы с тобой сбежали, был оглушительный взрыв, который уничтожил приличную часть леса. Я тогда ужасно испугалась за Минато, но думать об этом долго не смогла, так как сразу после взрыва передо мной появился Мадара. «Ну что, поиграем?» Его голос был отвратителен, но твоя мама не растерялась и тут же сложила печати одной рукой, попрошу заметить. Пламя, огненный ураган. В секунду после его появления я создала огромный вихрь из чакры огня и ветра, надеясь, что попала в него, но это была моя главная ошибка, потому что я слишком рано потеряла бдительность. Он оказался за моей спиной, пронзил своим кинжалом мое легкое. Я думал, что кровавая хабанера способна на большее. Затем он засмеялся жутким смехом, который звенел у меня в ушах, но не это меня напрягло, а то, что он сказал дальше. Пора. Глава 5. Как все начиналось, или одно из альтернативных начал. Часть 2. Глава 5. Как все начиналось, или одно из альтернативных начал. Часть 2. Пора. С силой вынул лезвие этот гад, да еще и пнул меня в спину. Я сразу припала на колени, но при этом не упала, переживая за тебя. Кровь начала стекать по моему животу, я сразу прислонила руку к ране, дабы хоть как-то остановить кровотечение. Это произошло совершенно рефлекторно. Ну и сразу вскочила на ноги, чтобы сбежать куда подальше. Мои органы еще не встали на место после родов, поэтому боль была невыносимой. Через несколько секунд меня схватила судорога, при этом тело совсем перестало слушаться. Будто все мои нервные окончания в один момент порезали, в голову ударила резкая боль, Затем я просто потеряла сознание. Несколько часов спустя, когда разум вернулся ко мне, и я открыла глаза, то заметила, что лежу вся связанная, и из меня извлекали ребят, да Наруто именно, Курому и Кьюби. Боль была жуткой, но терпимой, я же Узумаки как-никак. Оглядевшись, я заметила, что ты лежишь в руках этой стервы в плаще, при этом абсолютно спокойно. Они заметили мое пробуждение, и эта сука направилась ко мне. Где мой муж? Я поняла, что раз они оба здесь, значит Минато мертв. Рыбок кормит, все просто, но я думаю, тебе надо беспокоиться не о нем. Она подняла меня за волосы и указала на сына. Знаешь, что будет с твоим сынишкой? Улыбалась она, хоть этого было и не видно, но я почувствовала эту ублюдскую ухмылку. Только посмей, и я доберусь до тебя, шваль. Меня охватила ярость, я тут же начала вырываться из оков, но ничего не вышло. Ну-ну, что же ты, не ругайся перед сынишкой. Она подкинула его прямо перед моим лицом, а то вдруг так же будет сквернословить, как и его мать. Вот откуда она знала, а, да я тебя. На мой язык наворачивались все благие маты, которые мне доводилось слышать и говорить, но она мне врезала прямо по животу, боль разверзлась по всему телу, и я снова отключилась, так как извлечение и роды сильно сказались на моем здоровье. Но вот эти слова до сих пор не дают мне покоя. Из него выйдет прекрасный убийца. Когда вновь настало время просыпаться, то я увидела, что Минато жив и борется с ними, а извлечение до сих пор продолжалось. Но оглядевшись, я не заметила тебя, Минато. Где наш сын? Силы снова наполнили мое тело. Я попыталась вскочить, но так ничего и не вышло, так как была привязана. Он в безопасности. Он отвечал, уворачиваясь от ударов, при этом набивая печати. Райтон, громовержец. С неба посыпались молнии прямо в наших врагов. Тем временем Минато побежал ко мне, чтобы освободить, но перед ним возник Мадара. Твой отец в ту же секунду создал Рассинган, но цели он не достиг. Атака прошла сквозь этого урода, и Учиха уже замахнулся для того, чтобы пронзить твоего отца тем же кинжалом, что и меня, но к сожалению, или к счастью, извлечение завершилось, и после этого я отошла в мир иной и дальше не знаю, что происходило. Ентов флэшбэкс к Бакушино. То есть ты пыталась меня спасти от этих ублюдков? Наруто сжимал кулаки со всей силы. Из его ладони уже на середине рассказа стекала кровь от того, что он так сильно сжимал руку, ногти врезались прямо в ладонь, вызывая кровотечение, а сейчас алая жидкость уже запеклась. Да, я бы никогда тебя не покинула, сын, прости меня, но если бы я могла, то сделала бы все, но была беспомощна. Кушина сжала колени и заплакала, она не хотела, чтобы ее сын проходил через такую жизнь. Не переживай, я прощаю тебя. И он будто пробовал это слово на вкус у себя в голове перед тем, как сказать его. Кушина застыла, выжидая того, что скажет блондин. Она забыла, как дышать, настолько это был волнующий для нее момент. Лобзик, улыбнулся парень, почесывая свой затылок. Ведь он никогда не говорил таких слов, ему было сложно сказать это слово, но тут его просто начали душить сильными объятиями. Красноволоска была счастлива услышать даже такое слово, да и мать всегда поймет свое дитя, поэтому ее захлестнули эмоции, которые требовали высвобождения. Лобзик. Парень лишь положил свою голову на плечо матери, вдыхая ее аромат, наслаждаясь такой близостью, такой теплой атмосферой. Ты не виновата, прости, что так вел себя. Ничего, ничего, я все понимаю. Она тут же посмотрела ему в глаза, касаясь своим лбом его лба. Как же они посмели так поступать с тобой? Парень видел в глазах матери искреннюю злость. Почему Джирайя тебя не забрал? Будто самой себе задала вопрос Хабанера. Дело в том, Кьюби вмешался в разговор, что-то обдумывая. Что? В унисон спросили мама с сыном, поворачивая головы на третьего собеседника. Тот даже немного растерялся, подмечая, насколько же Наруто внешне похож на Кушину, но тут же взял себя в руки. Я вам расскажу, что было дальше, и почему я не доверяю Сарутоби Хирузину. Лис присел в позе лотоса. О чем ты? Кушина недоумевала. Послушайте и все. Решил не медлить хвостатый, понимая, что у женщины осталось мало времени. Флэшбэкс к Бакауби. Начнем с того, что после того, как ты умерла, то меня сразу взял под контроль Мадара, но знаешь, у меня было ощущение, что это не он, потому что когда этот шаринганистый пидор меня стыбзил в первый раз, то Мангёку был совершенно другим, точнее, это был вечный Мангёку, и я чувствовал это, а в этот раз было жалкое подобие, так что, возможно, это был самозванец. Но так вот, поскольку его шаринган был слабее настоящего Мадары, то я смог сохранять сознание, хоть и не мог управлять собой, что подтверждает мою догадку о том, что этот Учиха – самозванец. И каков же был сюрприз для этого сукина сына, когда он увидел мою сестру. Так их два, два хвостатых монстра. Интересно, глаз этого ублюдка заблестел, так как предвкушал нашу разрушительную силу, но он мог брать под контроль лишь меня. Мината, Кьюби взяли под контроль, Кушина мертва. Курама быстро сообщила информацию четвертому, отступая от меня, чтобы оценить ситуацию, пока твой отец боролся с противниками. И честно признаться, ух, как он их тогда размотал, но, к сожалению, не выиграл. Рассинган. Мината сформировал свою технику и направил удар в девушку, но как и ожидалось, та уклонилась. Но ты не думай, что твой отец не предвидел этого, наш блондинчик-старший бегал по полю, применяя полет бога грома, уклоняясь от атак, чтобы выждать момента для атаки. Но ты не забывай, что мне еще и предстоял бой с сестрой, мы хватали друг друга, царапали, кусали, мне было неприятно от того, что я делал, но больнее всего мне было тогда, когда моя атака из биджудама попала в цель, прямо в морду. Удар был настолько сильный, что она на секунду потеряла сознание, я молил о том, чтобы она проснулась, когда уже заносил лапу, для прямого удара в голову. Нимпа. Призыв. Блондинчик быстро спохватился и вызвал Гамабунту. Господи, никогда не думал, что буду рад этому бородавочному уроду. Хотя, тогда он мне так смачно врезал, что я прополол несколько акров земли. Мината, что за заварушка? Меня всегда бесил этот голос. Так еще и это спокойствие в любой ситуации. Бесичий гад. Кьюби захватили, помоги Кураме, а я пока разберусь с этими упырями. У Мината уже была одышка, да и выглядел он не на все сто. Ты в этом так уверен? Ты даже ни одного удара не нанес, а говорили, что благодаря тебе войну выиграли. Не верится. Этот псевдомадар атаковал Мината, но атаки не достигали цели, так как твой отец был в несколько раз быстрее. Мне это надоело. Кое-кто не выдержал такого унижения. Катон. Земля ада. Резко вся земля в диаметре километра покрылась огнем. Земля превратилась в уголек, а деревья рассыпались в пепел. Даже я чувствовал жар от этой техники, но Мината не растерялся. Футон. Вакуум. Вокруг него образовалась сфера из ветра. Футон. Волна. И эта техника тут же разлетелась по всем направлениям, туша пожар, дабы тот не спалил весь лес и не добрался до деревни. Недурно, господин Индайме, но это еще не все. Пыталась выпендриться эта девчонка, но Мината перебил ее. Нет, все. Твой отец был серьезен как никогда, и его задумка была гениальна. Длинная серия печатей, а затем он резко ударил кунаем по земле. Фуинджуцу. Паралич цепей. Вспышка, и буквально из тысячи мест пустились цепи, которые связали всех, кто находился поблизости, и даже меня. Твой отец продумал все до мелочей, он не просто так уворачивался весь бой, он расставлял печати для этих самых цепей, обычно их используют сразу с одного места, но твой отец сделал тысячу таких мест и с помощью полета бога грома активировал их все за одну секунду. Не хочу признавать, но твой отец был гением, у которого соображалка работала за пределами нашего понимания, смышлений я не видел людей, да и кого-либо.